Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папуля, миленький папочка, купи мне пони. Вот здрасте приехали. Пони? Это что, лошадь? Ну да, лошадь, только очень маленькая. Я буду на нем кататься. А где же мы его держать будем? На балконе? Ну да, принесем ему сено, я буду за ним ухаживать. Хорошо, а зимой? Он же там замерзнет. Зимой? Зимой мы его в комнату пустим. Слушай, может лучше хомячка или аквариум с рыбками? А как же пони? Мне очень хочется. Ну слушай, Ульяна, ты уже взрослая девочка. Ну, надо понимать, что далеко не все желания обязательно выполняются. Ну, я вот, например, всегда хотел стать космонавтом. Но так и не стал, и ничего не горюю. Я пони хочу. Так, понятно. Придется про это сказку придумывать. Давай? Ну, давай. Хорошо. Вот слушай. В одной сказочной стране жили-были муж и жена. Жили они не богато, но мирно. И была у них дочка, Ульянка, само собой. Была Ульянка, ну, не то чтобы очень избалованным ребенком, но уж очень своенравной. Сварит мама кашу, а она... Фу, каша, я хотела курицу. Фу, манная, я больше гречневую люблю. Фу, горячая, я такую не ем. Капризничала Ульянка, в общем. Но родители ее очень любили. Все-таки родная дочь. И потому старались ей всячески угодить. Хочешь курицу? Сварим курицу. Хочешь пирожное? Будет пирожное. Хочешь гулять? Беги, пожалуйста. И вот однажды утром проснулась Ульянка, потянулась в кровати и говорит: «Папуля, мамуля, мне приснилось, что вы подарили мне слоненка. Он был такой миленький. Хочу, чтобы он у меня был». Удивились родители. «Доченька, где ж мы тебе слоненка возьмем? В нашей стране они не водятся, да и в магазинах не продаются. Может, лучше хомячка? Или аквариум с рыбками?» «Нет, я сказала слоненка, значит слоненка». «Ну прости нас, пожалуйста, не можем мы тебе слоненка купить». «Ах так, ну тогда я сама пойду его искать». Хотели папа с мамой возразить, да не стали. Все-таки очень они Ульянку любили. А она собрала узелок с пирожками. «Лучше с шоколадками, я их больше пирожков люблю». «Хорошо, с шоколадками». И пошла из дома, куда глаза глядят. Шла она, шла, через лес, через поле, через железную дорогу, опять через поле. И вдруг видит, сидит на пригорке дедушка. Глаза у него хитрые, борода седая, а в руках курочка пестрая. Говорит дедушка: «Здравствуй, девочка, а куда это ты идешь?» «Здравствуйте, меня зовут Ульяна. Я иду себе слоненка искать, потому что родители не хотят мне его покупать». «Ишь ты, глядишь ты, слоненка! А может, лучше хомячка, а? Или аквариум?» «Да что вы все с этими хомячками пристали? Говорю же, слоненка хочу! Чего тут непонятного?» «Ага, ясненько. Ну тогда дам я тебе, Ульянка, курочку свою». «Дедушка, вы что, глухой? Какая курочка? Мне слоненок нужен». «А ты погоди, погоди ругаться. Курочка эта не простая, а волшебная. Что у нее не попросишь, все выполнит. Правда, не просто так, а с условием». «С каким еще условием?» И тут курочка на Ульянку посмотрела, клювик свой открыла и говорит человеческим голосом. А условия, Ульянка, будут вот какие. Ты меня должна будешь 3 дня кормить, поить, на прогулку выводить и спать на мягкую перину укладывать. Если выдержишь, выполню любое твое желание. И слоненка можно? И слоненка. Хорошо, я согласна. Погоди, Ульянка, еще не все. Ровно через 3 дня приходи сюда, на пригорок. Позови меня и верни мне курочку. Тогда и желание твое исполнится. Ой, да ладно, чего тут сложного? Кормить, поить и выгуливать. Это я запросто. Ну хорошо, договорились. Вот, держи. Отдал дедушка Ульянке курочку, взяла она ее подмышку и домой понесла. Идет через поле, через железную дорогу, через лес, и вдруг курочка ей говорит: Ульянка, я есть хочу. Подожди, сейчас домой придем, накормлю тебя. Не хочу ждать, хочу сейчас, а то не выполню твоего желания. Ну хорошо, хорошо, шоколадку будешь? Фу, шоколадка, я хочу зернышек. Фу, она еще и сладкая, я такое не ем. Фу, она еще и растаяла. Что ж ты вредная такая, где я тебе зернышек найду? А ты по полю походи, травинки потряси, вот и соберешь. Нет у Ульянки никакого желания зернышки собирать. Да что делать, слоненка-то хочется. Пошла она по полю, травинки потрясла, набрала горсточку, дала курочке. Хм, какие-то они у тебя странные. С пылью, с мусором. Ну-ка, выбери мне самые вкусные. Пап, а чему она такая вредная-то? Она же, кажется, хорошая должна быть. Ну что я могу поделать, если сказка такая? Ну вот попалась вредная курица. Такое и в жизни часто бывает. Эх, ладно, давай дальше. Перебрала Ульянка зернышки, выбрала самые вкусные. И курочка их склевала. Ну все, пойдем дальше. До дома еще далеко. Как это пойдем? А попить? Пищу надо обязательно запивать. Разве ты не знаешь? Огляделась Ульянка по сторонам, посмотрела вправо, влево. Ну вот, смотри, лужица. Пей из нее. Из лужи? Ты что, не знаешь, что там могут быть вредные микробы и микроорганизмы? Нельзя из луж пить, даже мне, волшебной курочке. Но я же по телевизору видела. Птицы могут и такую воду пить. А ты что, сказок не читала? Вот выпью из лужи и превращусь в козленочка. И тогда уже никакого слоненка тебе не будет. Сходи, поищи мне чистой ключевой водицы. Ой, ну ладно, сиди тут, сейчас вернусь. Пошла Ульянка ключевую водицу искать. Побродила по полю, нашла родничок. Набрала в ладошки чистой воды, прибежала к курочке. Вот, принесла, пей скорее, пока ее не расплескала. Посмотрела курочка недоверчиво в Ульянкины ладошки и говорит: а ты уверена, что это можно пить? Может, лучше вскипятить? Ну где же я тебе в чистом поле чайник найду? И розетки тут нет. Ну ладно, так уж и быть, попью. Попила курочка ключевой водицы из Ульянкиных ладошек. Ну теперь-то все, можем дальше идти. Мне домой надо, родители ждут. А как же прогулка? Мне нужно регулярно гулять на свежем воздухе. Ну вот же, мы с тобой и так гуляем. Нет, это не то. Нужно ходить медленно, все вокруг рассматривать и о чем-нибудь разговаривать. Ну давай, начинай. Как не злится Ульянка, а задание выполнять надо. Не хочется ей без слоненка остаться. Стали они с курочкой прогуливаться, окрестности рассматривать, таблицу умножения на 8 вспоминать. Пап, зачем таблицу? Ну, надо же о чем-то разговаривать. А какие еще есть темы для беседы у маленькой девочки и волшебной курочки? Только умножение. Ну, на худой конец, правописание безударных гласных в корнях слов. В общем, погуляли, погуляли и незаметно до дома дошли. А на улице уже вечер настал, звезды на небе показались. Говорит курочка: а теперь ты меня, Ульянка, спать положи на мягкую перинку, как обещала. А я тогда куда лягу? На пол? А мне все равно. Хочешь, слоненка, давай перинку. Положила Ульянка курочку на кровать, а сама на полу, на коврике, калачиком свернулась. Пап, мне ее уже жалко. Давай скорее сказку заканчивать. Хорошо, давай. 3 дня и 3 ночи Ульянка за курочкой ухаживала. Кормила самыми вкусными зернышками, поила чистой водой, на прогулки водила и в кроватку спать укладывала. А на 3-й день взяла она курочку и обратно к пригорку пришла. Смотрит, а дедушка уже там сидит, ее дожидается. Ну что, девица, справилась ты с заданием? Справилась. Знала бы я, что вы мне такую вредную курицу подсунете, ни за что бы не согласилась. Ну что ж, раз ты все выполнила, настал черед и нам обещание выполнять. Курочка, подари Ульянке слоненка. Взмахнула курочка крыльями, и возник на полянке самый настоящий слоненок. Хоботом, ушками, хвостиком и всем, что положено. Обрадовалась Ульянка, а дедушка ей говорит: вот тебе слоненок, деточка, забирай, теперь он твой. Только учти, что теперь тебе всю жизнь придется его вкусным сеном кормить, чистой водой поить, во дворе прогуливать. А когда вырастет, еще и разбитую посуду и мебель за ним убирать. Да? А это обязательно? Ха! А как ты хотела? Конечно, обязательно! Со всеми домашними животными так! Подумала Ульянка и говорит: знаете что? Не нужно мне слоненка! Очень это тяжелая работа! Я лучше в зоопарк ходить буду! Там за слонятами специальные люди ухаживают! Дайте мне хомячка! Или аквариум с рыбками! Подарила курочку Ульянке хомячка, и ушла она домой. Тут и сказочке конец. Пап, знаешь, я, наверное, пони тоже не очень хочу. А вот это совсем другой разговор. Умница, дочка. Понимаешь теперь, что держать дома животное – очень тяжелый труд? Да, теперь понимаю. Поэтому ни хомячка, ни рыбок мне тоже не надо. Купите мне собаку! Ну, пожалуйста! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.